Я разбиваю твою посуду и режу твои новые вещи. Знаешь, мне становится легче. Ты спросишь меня, что происходит? Я подниму свой взгляд оголтелый. Мне твое сраное дело. И я не знаю, какие там у тебя детские травмы. Я подарю тебе взрослые травмы. Я обещал, что все будет нормально, но это неправда. Нормально не будет, да, будет ужасно. И вот что забавно, я тебя брошу когда-нибудь позже, но взрослые травмы. Всегда. Я наглотался средства от боли и сразу вызвал скорую помощь. И больше ты меня не игноришь. Ты думаешь, что я сумасшедший, но эти опасения ложны. Просто я сложный. И я не знаю, какие там у тебя детские травмы. Я подарю тебе взрослые травмы. Я обещал, что все будет нормально, но это неправда. Я тебя брошу когда-нибудь позже, но взрослые травмы.